«Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель», — продолжал Андрес. «Мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да, врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти, господина папаши, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле, чудесах, и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее. У них столь несносные и противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, будь им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Но вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров. А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, всех фей гнать, их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество, их как бродяг спровадят на родину, в маленькую страну Джинистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по тысяче одной ночи. «А ходит туда почта, Андрес?» — справился князь. «Пока что нет», — отвечал Андрес. «Но может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну». «Однако, Андрес», — продолжал князь, «не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщит ли полоненный ими народ?» «И на сей случай, — сказал Андрес, — и на сей случай, располагаю я средством, мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джинистан. Некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелают они вступить в благонадежный брак, пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле. Вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить. А это ведь лучше всего, и всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну. Голуби и лебеди, как превосходное жаркое, пойдут на княжескую кухню. Крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая корм в стойлах. А кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением. Пафнутий остался несказанно доволен предложениями своего министра, и уже на другой день было выполнено все, о чем они порешили. На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, накладывала арест на все имущество и уводила их под конвоем. Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде за несколько часов до того, как разразилось просвещение, одна из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что ей решено было оставить в стране, чему она хотя и против воли повиновалась. Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они немало не печалятся обо всем том имуществе, которое они принуждены оставить. «В конце концов, — сказал, прогневавшись Пафнутий, — в конце концов, выходит, что Джиннистан более привлекательная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь только и должно расцвесть. Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране. Они оба согласились на том, что Джиннистан — прижалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акации, прививки оспы и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе. Пафнутий почувствовал себя успокоенным. Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дворец феи Розабельверде, была вырублена, и в близлежащей деревне Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил всем крестьянским увольням оспу, фея подстерегла князя в лесу, через который он вместе с министром Андерсом возвращался в свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же некоторыми зловещими кунштюками, которые она утаила от полиции, загнала князя в тупик так, что он, заклиная небом, молил ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно и самом лучшем во всем государстве приюте для благородных девиц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйничать и управлять по своему усмотрению. Фея Розабельверде приняла предложение и таким образом попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже было сказано, назвалась фройлин фон Розенгрюншен, а потом, по неотступной просьбе барона протестактуса фон Монтшейна, фройлин фон Розеншанн.